Шерлок Холмс незаметно усмехнулся и уже собирался высказаться по этому поводу, как в коридор, где мы находились, в этот момент вошел Лестрейд. Он с важным и самодовольным видом потирал руки. «Мистер Грегсон», — начал он, — «я только что обнаружил ценнейшую улику, которая наверняка была бы упущена, не осмотря как следует стены». Он произнес это со сверкающими глазами и, очевидно, еле сдерживался, чтобы не закричать от радости, что удалось обскакать своего коллегу. «Пойдемте!» — сказал он, суетливо заспешив в комнату, где после того, как убрали ее жуткого жильца, стало как-то светлее. «Встаньте там!» Лестрейд чиркнул спичкой о подошву и, высоко подняв руку, поднес ее к стене. «Взгляните на это!» — торжествующе сказал он. Я уже говорил, что обои частично отклеились. В углу, где мы стояли, облез особенно большой кусок, и на открывшемся взору, желтом квадрате грубой штукатурки, кровью было написано единственное слово. R-A-C-H-E. Rage. «Ну что скажете?» — крикнул сыщик с видом балаганщика, предлагающего свое шоу. «Вот это! Проглядели! Потому что здесь самый темный угол, и никто даже не подумал сюда заглянуть! Убийца написал это собственной кровью! Видите, как она стекала вниз по стене? Это отвергает мысль о самоубийстве! Почему был выбран именно этот угол? Я скажу, почему. Посмотрите на свечу на каминной полке. В то время она горела, и этот угол был самым светлым, а не самым темным, как сейчас». «И что же означает ваша находка?» — спросил пренебрежительно Грегсон. «Означает? Но это же ясно. Кто-то хотел написать женское имя Рэйчел, но ему или ей помешали закончить. Попомните мои слова, когда дойдет до разгадки, выяснится, что здесь не обошлось без женщины по имени Рэйчел. Можете смеяться, мистер Шерлок Холмс. Вы, возможно, очень умный и образованный, но в конечном счете старая ячейка всегда выйдет победителем». «Ха-ха-ха-ха! Простите, великодушно!» — сказал мой друг, рассердивший напыщенного коротышку взрывом хохота. «То, что вы первым из нас вышли на этот след, безусловно, делает вам честь. И действительно, есть все основания полагать, что надпись сделана другим участником ночной драмы. У меня не было времени осмотреть как следует комнату. С вашего позволения, я займусь этим сейчас».